Глава третья. Мирон. Захожу в супермаркет и понимаю, что в моей голове вообще нет четкого плана на сегодняшний день. Может, реально еще найти нормальную? Но где? Я в полной растерянности. Возможно, это потому, что я впервые в жизни ищу себе жену в отделе бакалеи. Иду в отдел безалкогольных напитков. Пальцы на автомате хватают первый попавшийся энергетик. Потом взгляд падает на воду, сгребая бутылку для себя. Подхожу к кассе. «Добрый день!» — без энтузиазма бубнит девушка. «Моющее средство, шоколад по акции». «Нет, спасибо». Девушка, не отрывая глаз от своего монитора, быстро пробивает мои покупки. Пик, пик. Вытаскиваю карту. «С вас 323!» — тянет она, явно витая мыслями где-то не здесь. Я киваю, собираюсь прикладывать карту, но девушка вдруг вскидывает голову и с тревогой смотрит на меня. «Ой, я вам воду два раза пробила», — говорит торопливо и виновато. «Возьмите, пожалуйста, еще одну бутылку». Я поднимаю глаза к потолку. «Две бутылки воды мне не нужны. Одна максимум. Чего я достойна сегодня?» «Не надо, как-нибудь переживу». «Нет, так нельзя. Либо вторая бутылка, либо отмена». «Ну, отменяйте», — пожимая безразлично плечами. Девушка вздыхает, а потом резко оборачивается назад и орет на весь супермаркет. «Галя, у нас отмена!» Через пару секунд из-за угла выходит она. Нет, не так. Выходит она. Галя. И все вокруг замедляется и густеет, словно в каком-то фильме. Нет ничего, только Галя. Уставшая, явно недосыпающая, возможно, еще и недоедающая, в форме работника супермаркета, но при этом она удивительно милая, живая. Эти глубокие глаза, небрежные косички на плечах и невидимый, но ощутимый шарм. Она просто настоящее. Никакого инстаграмного блеска и вульгарных ресниц. Никакого наращенного лица. Ее очарование в ее утомленной естественности. Вот оно. Я чувствую это всем своим нутром. Мне нужна эта женщина. Нет, не в том смысле. Она просто нужна мне на сегодняшний вечер. В реальность меня возвращает ее звонкий голос. «Чего у тебя?» «Отмена. Вода?» «Да, два раза пробилась. Хорошо, сейчас сделаю». Я стою как вкопанный, наблюдая за ней и внезапно осознаю, что вот она, моя жена. Да, это звучит абсурдно, но, черт возьми, мне же нужен план, и этот, кажется, единственный, рабочий. Галя пробивает возврат, и я понимаю, что действовать нужно прямо сейчас, пока она не скрылась в своей подсобке. Двигаюсь к ней с решительным видом. Тореадора, готового к схватке. «Извините», — натягиваю на фейс дружелюбное выражение. «Мне нужно с вами поговорить». Она поднимает брови, но смотрит не испуганно, скорее, как будто уже привыкла к странным людям. «Слушаю». В ее голосе слышится усталость. «У меня к вам предложение. Работа. Очень хорошо оплачиваемая. И к тому же всего на один вечер». Она закатывает глаза и проходит мимо, зло протаранив меня плечом. «Боже, кругом одни придурки!» — ставлено шипит сквозь зубы. «Я не то имел в виду, бегу следом. Это не то, то есть вы не могли бы притвориться моей женой?» Она останавливается, резко поворачивается, моргает и смотрит на меня, словно я только что предложил ей полететь на Луну. «Простите, что?» «Стать моей женой!» Повторяю я, чувствуя, что ситуация становится все более абсурдной, но отступать слишком поздно. Позориться так до конца. Только на один вечер. Вам даже не придется ничего особенного делать. Я просто чертовски нуждаюсь в жене сегодня. Галя отшатывается, чуть прищурившись. «У вас точно все в порядке? Может, вам не вода нужна, а что-то покрепче?» «Я не псих». Быстро говорю я, думая о том, что все психи примерно это и затирают. «У меня сегодня важная деловая вечеринка. И мне нужно создать образ примерного семьянина, чтобы заполучить в партнеры одну местную шишку. Галя медленно пятится назад, явно планируя как можно быстрее скрыться от меня. «А знаете, я бы и рада вам помочь, но у меня не получится», — говорит она, качая головой. «Почему? Это не бесплатно, я заплачу. Конечно, я заплачу много». В ее глазах вдруг вспыхивает неподдельный интерес, но вижу по лицу, что сомнения все еще терзают. «Не получится, извините. Я уже сегодня отлучалась с работы, никто меня просто так не отпустит. Чувствую, что время на исходе, нельзя терять ее». «Кто у вас здесь главный?» — ныряю своим взглядом в ее глаза. Она усмехается немного раздраженно. «Я? Нет, ну, серьезно. Кто у вас тут верховный, главный?» Галя вновь прищуривается. «Президент супермаркета?» Бросает она ядовито и смотрит на меня с вызовом. «Черт, какая она забавная!» «Ладно», — вздыхаю. «Кто-то же здесь отвечает за все, кроме вас!» Галя пожимает плечами и кивает в сторону глухих двустворчатых дверей. «Менеджер? Смена?» «Отлично, тогда я к нему». Она, закатив глаза, прислоняет карточку к панели и толкает двери, а я, ощущая себя полным идиотом, следую за ней. Но мне плевать. Я нашел ее. И если для того, чтобы заполучить свою жену, нужно подмазать менеджера смены, я готов. «Вам туда», — указывает Галя пальцем в конец коридора. «Никуда не уходите», — кричу ей на бегу. Менеджер оказывается каким-то худым, недовольным мужиком в серой рубашке. На его бейджи крупными буквами написано «Андрей». «Я хочу забрать вашу сотрудницу», — заявляю с порога. «Зачем?» Андрей пялится на меня со скучающим видом. «Неважно, сколько вы хотите». «Чего?» Достаю кошелек, отстегиваю пару крупных купюр и с хлопком припечатываю их к столу перед носом Андрея. Подойдет в качестве компенсации. Купюры с хрустом исчезают в нагрудном кармане Андрея. «Кого забрать-то хотите?» «Галю». «А, Галю. Она вообще-то старший кассир у нас». Поросячьи глазки жадно блестят. «Важный сотрудник, так сказать». «Снова лезу за кошельком. Хватит?» «Забирайте, если Галь, конечно, не против». «Ой, будто есть тебе дело до ее желаний». «Продал мне только что человек, можно сказать». Выхожу обратно в коридор. Галя стоит, подпирая спиной стену. Ногти кусает. На звук моих шагов она резко вскидывает голову и встречается со мной тревожным взглядом. «Собирайтесь, жду вас у выхода». «Но я... Вам нужны деньги?» Она опускает взгляд на носки своих поношенных ботинок. Что-то в ее движении говорит мне о том, что она вот-вот сломается, что я задел тему болезненную и уязвимую. «Галя, послушайте», осмелев, кладу ладонь на ее плечо, поправляю косу. «Вам деньги нужны, а мне фиктивная жена. Давайте поможем друг другу». «Сколько вы заплатите?» Делает шаг назад, отстраняясь. «Не обижу. Что мне нужно будет делать?» «Улыбаться и смотреть на меня так, будто я лучший мужчина в вашей жизни». «Я точно не справлюсь», — огрызается она, морща нос. «Уж постарайтесь. Один вечер окупит вам полгода работы здесь. Купите себе дорогую сумочку, слетаете на море или... Не знаю, о чем еще вы там мечтаете». «Мне не нужно будет с вами, ну...» Галя стремительно краснеет. «Бог ты мой! Я думал, девушек в наше время уже не смутить подобной темой». «Нет, никакого интима. Вы просто будете моим обворожительным дополнением». «И все? И все. Ладно, по рукам». Галя нерешительно тянет ладонь для рукопожатия. «Только деньги вперед». «Согласен». Жму ее тонкую теплую ладонь. «Переодевайтесь, подгоню пока машину». Со счастливой кретинской улыбкой на пол рожи направляюсь к выходу, чувствуя, что половина дела уже сделана.